Сухов едет с Саидом по пустыне. Я говорю: Саид, дай сигарету. То говорит: нету. Как нету, ёпта? Мы с утра только пачку купили. Стреляли.